Глава 4. Ресторан Золотова. «Брат!» — позвал меня Люций после того, как мы пошли в сторону пекарни. По плану было провести ему экскурсию. После подержать еще некоторое время у себя, да пинком отправить в ад. Но что-то мне подсказывало, что все пойдет не по моему плану, и прибытие ангелов с их начальником показало это очень хорошо. «И всегда ли у тебя так весело?» «Пожалуй, я задумался. Каждый день? Хотя, если не каждый, то через день. Я же сказал, что неприятности сами меня ищут. Даже делать ничего не надо». «Завидно», — вдохнул Люций и жалобно посмотрел на меня. «Может, поделишься? У тебя точно здесь есть враги? Мне твой дух сказала. Она говорит, что жить с тобой интереснее, чем на американских горках кататься, что бы это ни значило». «И откуда Сора знает, как кататься на американских горках? Неужели успела где-то попробовать, пока я был в Сибири?» «Да не должна была. Спрошу ее потом». «Враги?» — пощелкал я пальцами. В голову пришла замечательная мысль. «Я говорил, что хочу во Францию сделать круассаны, откусывающие пальцы. Но есть один нюанс. Я давно не встречал нужный ингредиент, но точно знал, где он находился. У моего, как выразился брат, врага». «Знаешь, давай не пойдем домой. Раз мы с тобой не спящие, в отличие от людей, можем и сделать кое-что интересное. Покажу, как в этом мире бывает весело. Да и новый рецепт ты не пробовал, а мы отправимся именно за ингредиентом для моего шедевра». «Надеюсь, это не чесночные булочки», — напрягся Люций. «Не они», — хмыкнул я, но раз брат их так часто вспоминает, то есть смысл ему их сделать. «Хотя ты один раз видел эту выпечку в действии». «Ну, тогда это другой разговор. Погнали!» Брат резво развернулся и пошел в другую сторону. «Не туда», — схватил я его за рубашку. «Пойдем тенями. Но сначала все же зайдем домой, оттуда нас не отследят». «Умно, тогда пошли!» Брат снова развернулся и продолжил путь. А я уже предвкушал то, что будет происходить утром. Брат поймет все сразу, как увидит, куда мы отправимся. Особняк князя Золотова. Следующее утро. Евгений Вениаминович Золотов проснулся в хорошем настроении. Относительно хорошем. Сегодня должны прийти результаты работы его наемников. Он отправил один из лучших отрядов, чтобы поймать представителя барона. На ту бабку князь Золотов давно положил глаз и сейчас решил действовать быстрее и решительнее. Надо было закончить дело, пока этот пекарь не вернулся домой. Его разведка сообщила, что барон улетел на дирижабле в Сибирь. За это время князь Золотов разработал план и приказал всем следить за пекарней, кафе и гимназией. Но никто не выходил за все дни, пока отсутствовал их хозяин. Будто знали, что могло произойти. Однако шанс все же выпал. И вчера днем бабка Элеонора, директор гимназии и представитель барона, вышла в банк. И тогда Евгений Вениаминович отдал приказ схватить ее, а после доставить. Потому настроение князя и было хорошим. У Золотова не было сомнений, что все пройдет так, как он того желал. Лучший отряд, они не могли облажаться, не в этот раз. Если барон был темной лошадкой, то другие его сотрудники оставались обычными людьми, которые ничего не могли противопоставить силам рода Золотовых. А потому князь собрался, накинул халат и отправился туда, где сейчас требовался — в оранжерею. Его мушка приболела после того случая со связыванием, и каждый день Евгений Вениаминович пытался возродить в ней радость к жизни. Так что быстрым шагом он добрался до дверей в оранжерею, увидев на входе своего помощника. Виктор вышел спиной из двери и в ужасе оглянулся. Когда помощник увидел своего хозяина, ужас перешел в отчаяние. «Евгений Вениаминович, вам туда нельзя!» — прошептал Витенька, а князь нахмурился. «Как нельзя? Я туда сейчас иду! Что случилось?» Теперь Золотов был в гневе. Его помощник смел запретить что-то князю? Неслыханная наглость. Даже мать Евгения Вениаминовича не запрещала сыну ничего с 5 лет. А тут какой-то помощник. «Уйди из глаз моих, Витенька!» Виктор открыл рот, потом снова закрыл. Помощник решил, что лучше будет не лезть на рожон. Князь же распахнул дверь и пошел к Мушке. Но ее там больше не было. Вернее, остались лишь стебель и растерзанные листочки, которые валялись на дорожке. Но головы Мухоловки больше не было. «Мушка! Мушка!» Упал на колени князь Золотов. У него по щеке бежала одинокая слеза, пока он хватался за мертвый стебель его любимицы. Но князь недолго горевал. Он сразу понял, кто виноват. «Барон! Витя!» «Да, Евгений Вениаминович!» Тут же оказался рядом Виктор. «Что прикажете?» «Бабку доставили?» Сразу перешел к делу князь Золотов. «Никак нет», — отвел глаза Виктор. «Связь с отрядом потеряна еще вчера, когда они прибыли на место операции». «Вот сука!» — выдохнул тот, кто всегда держал себя в руках. Но сейчас ни о каком спокойствии не было и речи. «Это ему с рук не сойдет! Готовь лучших и узнай, где сейчас этот барон! Ответим ему тем же!» Утро вышло плодотворным. Мы с братом сходили в гости к князю Золотову и нашли ингредиент для моих круассанов, откусывающих пальцы. Главным для них была голова демонической мухоловки. Одна из них как раз находилась в оранжерее князя. Надеюсь, у Золотова сейчас было такое же прекрасное утро, как и у меня. Хотя, думаю, что нет. Любви к мухоловке в нем было больше, чем к собственному сыну. Я выбрал правильную цель, чтобы отомстить за Элеонору. Причини я вред его сыну, он бы ничего не почувствовал, а тут пусть помучается. А потому сейчас я радостно замешивал тесто для круассанов. Нужно побыстрее сделать их, пока было такое хорошее настроение. Ведь его точно захотят испортить в самое ближайшее время. После нашего с братом похождения мы вернулись в пекарню, и я провел ему небольшую экскурсию по пекарне, оставив остальные здания на день. Да и Люций был не в настроении. Он-то думал, что пойдем врагов мочить, а мы лишь сходили за жалкой мухоловкой, которая пыталась во время своего убийства обслюнявить брата. И сейчас Люций сидел со мной на кухне. Его настроение чуть улучшилось, когда я разрешил быть рядом. Никогда не разрешал ему быть на кухне, а сейчас да. Вот брат и лыбился, глядя, как я замешиваю тесто. Когда основная часть работы с тестом была закончена, я покрошил внутрь зубы мухоловки по имени Мушка и выложил тесто на поверхность. «Это круассаны?» — спросил любознательно брат, точно зная, что это они и будут. Люций мог определить начало рецепта лишь по запаху. Такая у него была способность, отточенная за годы тренировок рядом со мной и Дагоном. «Да, помнишь, Дагон показывал как-то. Они отгрызают пальцы?» — захихикал брат. «Да, так вот. Повторю сейчас этот рецепт, потому что я отправляюсь на турнир, где может понадобиться такая прелесть», — объяснил я Люцию, раскатывая тесто на прямоугольный пласт и промазав его маслом. Сверху выложил другой прямоугольник и снова все раскатал. Проделывал это до тех пор, пока не получилось слоеное тесто. Под конец вырезал треугольники и свернул их, начиная от основания. «Я хочу их!» — загорелись глаза брата. «А еще таких же пряников!» Пряня сидел и смотрел за братом, хмурясь и не принимая его присутствия. Он явно был не в восторге от Люция. Оказалось забавно наблюдать, как брат был в полном восторге от пряничного короля, а пряня — наоборот. «Пряников не отдам. хмыкнул я и убрал круассаны в духовку. «Это мои личные войны». «Фер, ты стал таким жадным!» Люций обиженно вздохнул. «И слуги у тебя послушнее и веселее. Дух есть, и пряники-демоны, много врагов. Давай поменяемся местами». «Нет», — коротко ответил я. «Ты же не думал, что если займешь мое место, то ты получишь и все остальное в придачу?» «Нет?» — удивился брат. «Конечно, нет. Тьфу ты! Всегда тебе все самое лучшее!» «Зато ты повелитель ада», — попытался я утешить его. «А, это не плюс!» «Да, верно», — улыбнулся я. «Так что страдай». «Ай, ты невозможен!» — вскричал брат, а после уронил голову на стол. «Как с тобой вообще можно общаться?» «Спокойно», — появилась из стены Сора, хихикая. Она понимала, кто такой Люций, и даже не скрывалась в его присутствии. «Фер — прекрасный босс. Он делает невозможное». «Что?» — тут же оскалился Люций, поворачиваясь к Соре. «Ты что, на него не обижена, что не сможешь поехать со всеми во Францию? Я вот обижен был, когда он кинул меня одного на троне. Тебя постигнет та же участь». «С чего бы это?» — удивилась Сора, а после весело рассмеялась. «Я же сказала, Фер — лучший босс. Я поеду с ними. Я теперь не привязана к дому». Люций открыл рот, закрыл, а после с обидой взглянул на меня. «Почему она, а не я?» Пряня зафыркал от этого. Ему стало весело. Всем было забавно, кроме Люция. Не хватало только Цери и Дона. Но секретарь пропадал неизвестно где, а щенок еще не спускался вниз. Его наверняка захватила в плен белка, пока тут находился брат. Ну, сам потом объявится. Работы для него не было. «Потому что...» Я пожал плечами и достал круассаны, оставив их остывать. «А теперь пошли. Покажу тебе город. Не будем другим мешать, пока они работают. Ты ведь тунеядец». «Я не тунеядец, а в отпуске, как и ты», — возмутился Люций. «Я работаю и в отпуске. В этом разница». На это брату нечего было сказать, и он молча последовал за мной на выход из пекарни. Пошли прогуляться по городу. И нет, это было не связано с тем, что мы могли помешать моим сотрудникам. Это было далеко не так. Причина была совершенно в другом, но об этом брат даже не догадывался. Пусть будет для него небольшим сюрпризом. Ему надо учиться думать наперед. Люций всегда атаковал в лоб, а тут выйдет совершенно по-другому. Нужно лишь чуть-чуть подстегнуть врагов, чтобы они сами сделали первый шаг. А в том, что они это сделают, я не сомневался. В итоге мы сели в ресторане, который идеально подходит под то, что будет происходить дальше. Принадлежал он князю Золотову, хоть он это и тщательно скрывал. «И что нам тут делать?» — скептически посмотрел в окно Люций, а после перевел взгляд на меню. «Мы ж даже не едим». «Возьми себе кофе. Мне очень нравится». Махнул я официанту и сделал заказ на два кофе, а после попросил наклониться мужчину. Официант был в растерянности, но выполнил требования. Я прошептал ему пару фраз, его глаза расширились, но он не стал спорить, видя, что я не шутил. Кивнул и убежал к бару, где быстро взял мне кофе, а после ушел на кухню. Было раннее утро для аристократов. Посетителей еще не было для этого дорогого места. Идеально. Осталось лишь ждать. Брат отпил первый глоток кофе и чуть не выплюнул его на стол, но, увидев мой взгляд, сглотнул и улыбнулся. «А что за гадость? Как ты его пьешь?» Люций скис. Он был больше по-сладкому. Наверное, это травма от моей выпечки. Но для брата были хорошие новости. Сейчас я был еще и кондитером. Побалую его сладким до возвращения в ад. «Спокойно. В этом есть своя прелесть. Я пил свой кофе и наслаждался, а брат давился, пытаясь не упасть ниже в моих глазах, чем есть. Посмотрел в окно и допил одним махом полчашки. Время. «А теперь, брат, настало время для настоящего веселья», — ухмыльнулся я. «Ты же был расстроен, что мы убили лишь мухоловку. Но взгляни». Я указал в окно, куда Люций тут же посмотрел. «За нее пришли мстить. Смотри, сколько народа собрал владелец растения. Много, очень много. И они сами к нам пришли. Их даже искать не пришлось. Учись, пока я жив». «Что? Люди сами пришли к нам? Они что, идиоты?» Люций недоуменно смотрел за бойцами князя Золотова. Они доставали из машин оружие и окружали ресторан со всех сторон. Официанты и все сотрудники уже успели покинуть будущую зону боевых действий. Я предупредил их, потому что они могли нам помешать, да и я планировал дать брату порезвиться внутри, а лишние глаза нам ни к чему. «Идиоты! Сами пришли, сами и умрут!» Развел я руками и встал из-за стола, отойдя от него на несколько метров. «Раз, два, три!» Начал отсчет, а брат недоуменно взглянул на меня. Я же смотрел, как один из танков готовился выстрелить. И на пятый мысленный счет он все же сделал это. Брат же не видел технику этого мира в действии, так что не обратил на нее внимания сразу. Я-то познакомился, точнее, мой мотоцикл. Так что я представлял, как действовали подобные снаряды. Окна в ресторане взорвались на тысячи осколков с таким грохотом, что у героев Золотова, что были слабыми, из ушей полилась кровь. Брат же полетел вслед за осколками с удивленной улыбкой и оказался у моих ног, вертя головой в разные стороны. Я пнул его под задницу, чтобы не терял времени, и скомандовал. «Они твои», — дал я ему разрешение. «Но не выходи на улицу и не применяй магию». «А ты научился дарить подарки, братец!» Тут же оказался на ногах Люций. «Тогда не буду себе ни в чем отказывать». Врагов было много, очень много. И большинство из них были героями. Четвертый, пятый круг — неплохие ребятки. В окно закинули что-то вроде гранаты, но она не взорвалась, а распространила дым. Но он был мне и Люцию только на руку. Я скрылся в глубине ресторана, где был лучший обзор, а брат лишь весело рассмеялся и пошел встречать гостей, растворившись в дыме. Вошедшие герои начали посылать огненные шары, но они ни во что не врезались, а враги уже были внутри. Первые же герои упали навзничь и были откинуты внутрь без голов. Брат взял со стола чайную ложку и силой отрубал ей голову. «Ложкой! Сила есть, ума не надо». И ведь у него даже мысль не закралась, что ножом со стола это сделать было бы легче. Дальше начались прятки. И неизвестно, кто водил, брат или же враги. Люций решил, что слишком легко встречать врагов на входе, и скрылся внутри, чтобы там вылавливать мышек. Сам же он стал котом, наслаждавшимся охотой. Три мага подошли слишком близко к одному из столов. Люций незаметно появился и поднял руками мебель, с легкостью швыряя ее в сторону магов. Те не успели ничего сделать, а напитанные щиты не спасли их от того, что они полетели к стене. Стол разрубил их пополам. Магов стало больше на два. Если половинки, можно было бы считать целым магом. Герои, увидевшие умерших союзников, стали осторожнее, но их это не спасло. Брат разделывался раз за разом со всеми бойцами князя Золотова. Воины, которые пришли и пытались напичкать Люция пулями, умерли с воткнутым в них их же оружием. Выглядело это забавно. Князь пытался отомстить за свою мушку, но с каждой минутой все быстрее терял своих лучших героев и бойцов. Хотя их было и много, но что такое отряд людей среднего класса против меня или брата? Небольшая закуска перед тем, как слопать самого Золотова. Брат закончил. Никто больше не кричал, ни одного хрипа боли. Ресторан был разрушен, да и не жалко. Я идеально выбрал место. Князь потерял еще и ресторан, но это лишь начало. Благодаря Люцию я смогу решить и другую дилемму, которая была у меня. Нужно с ней разобраться перед тем, как я отправлюсь во Францию. «Брат, это было весело!» Засмеялся Люций, с ног до головы заляпанный кровью. «Хорошо, что у нас с ним был один размер. Дам ему свои вещи, чтобы не пугал моих сотрудниц, но это потом. А пока...» «Это что, все?» «Нет, это только начало», — сказал я и переступил через еще живого солдата, который пытался вызвать подмогу. Я наступил на его руку и сломал пальцы вместе с телефоном в его ладони. «Пойдем к тому, кто послал их сюда». «Вот это я понимаю, досуг для брата. Может, я все же останусь еще на несколько дней, подожду тебя из поездки, ну или чуть подольше». «Размечтался», — хмыкнул я. «Закатай губу». Я пошел на выход, планируя взять одну из машин Золотова, чтобы убить его. Я видел, как Максим управляется с транспортом, и примерно понимал, как что делать. Да и я быстро учусь. «Эй, брат, подожди меня!» — догнал меня на выходе Люций. «Так к кому мы поедем? Дай хоть узнаю его имя». «Князь Золотов. Будто тебе нужно имя». «Ну, а вдруг запомню?» — почесал нос Люций. «Но это не точно».